Ну, привел себя в порядок и побрелся подавать заявление об уходе. Видит, ребята стоят у доски объявлений. Спрашивает: «Ну что, ребятки, как вчера?» «Да ничего», — отвечает. «Спектакль-то отменили?» «Почему отменили? Сыграли». «Сыграли? А кто Дзержинского-то играл?» «Как кто?» «Да ты и играл». Про каждого ли знаменитого артиста слагались байки? Законный вопрос. Ответ: далеко не про каждого. Рассказывает прежде всего про остроумных. Вот, например, великий мхатовец Борис Ливанов, вспоминая такой же блистательный экспромт. Хрущев только что разоблачил антипартийную группу Маленкова-Молотова-Каганович. Кагановича, к слову, звали Лазарь Моисеевич, а Молотова — Вячеслав Михайлович. Так вот, ректор школы-студии МХАТа представляет труппе молодых артистов, называет фамилию одного, другого, третьего. А вот это Вячеслав Михайлович Невинный. И Ливанов забасил из зала: «Вячеслав Михайлович Невинный? А Лазарь Моисеевич в таком случае?» Борис Ливанов обожал издеваться над другим великим мхатовцем, Леонидом Леонидовым. Все действия, совершенные Леонидовым без тени юмора, тут же вызывали реакцию Ливанова. Например, Леонидов повесил на двери гримуборной табличку: «Народный артист СССР, лауреат государственной премии, профессор Леонид Миронович Леонидов». А Ливанов, не смывающимся клеем, приклеил под табличкой бумажку: «Ежедневный прием от 500 до 800 грамм». И Леонидов на глазах у всего театра отдирал это. Или рассказывает, что Леонидов из поездки по Скандинавии привез очень красивый свитер, синий с белыми полосками. Одна полоса на уровне шеи, другая там, где живот переходит в грудь. Он всем показывал заграничный свитер, на редкость по тем временам. За ним ходил Ливанов и громким шепотом комментировал: «Это линия налива до спектакля, после спектакля». Много баек про Утесова. Он был из тех одесситов, что старались не пропустить ни одного повода для репризы, но однажды его перешутили. Таким шутником, посягнувшим на репутацию остроумца Утесова, оказался рижский портной по фамилии Беренбаум, у которого шил костюмы сам Аркадий Райкин. Он-то и дал телефон портного Утесову, отправившемуся на гастроли в Ригу. И вот Утесов приходит к мастеру со всей своей свитой. «Месье Беренбаум, вот у меня два отреза. Я хочу два костюма, песочный и серый. Только я здесь на гастролях 2 недели. Так что по-стахановски». На что Беренбаум очень серьезно ответил: «Месье Утесов, мы ваших стахановских методов не знаем. Так что через 3 дня придите, заберите оба». Окружающие затихли. Утесов был откровенно уязвлен, портной его явно перешутил. Тогда он сказал: «Мсье Беренбаум, вы, наверное, меня не поняли, мне нужны хорошие костюмы, как вот этот, который на мне». Беренбаум обошел Утесова кругом. «Кто это вам шил?» «Это мне шил в Москве знаменитый Затирка. Я не спрашиваю, как его фамилия, я спрашиваю, кем он работает». После этого Утесов кинулся обнимать портного. Но история театра знает, как забавный случай может обернуться смертельной опасностью. Во время войны в эвакуации в Томске актрису МХАТа Преснякову пристроили в цирк, чтобы она с голоду не померла.